Глава 19. Море. Огромное, бесконечное. Я стояла и не могла оторвать взгляда от тихих волн водной стихии. И что? Неужели я сдамся? Нет, ни за что. Я пройду и это дурацкое испытание, — твердила себе, но так и не могла придумать решение возникшей проблемы. Можно подумать, я пророк Моисей? Это он разделил Красное море пополам. Но я-то маг света. Стоило подумать о событиях, прочитанных когда-то в Библии, как меня обжег маленький лучик солнца. «Ой, больно же!» Я подула на руку, которая болела от ожога. Внезапно взгляд упал на камни, висящие на шее. Опять забыла про артефакты. Так привыкла полагаться только на свои силы, еле слышно хмыкнула. Когда взяла артефакты, боль в кисти тут же пропала. Но я этого почти не заметила, разглядывая магических помощников, что дали перед испытанием. Когда-то я знала эти обозначения, нужно только вспомнить их сейчас и решить, что же мне необходимо. Красный камень с нарисованным на нем треугольником, который тянулся вверх — огонь. Его я хорошо запомнила. Впрочем, как и воду, противоположную предыдущему знаку — треугольник, указывающий вниз. Синий камень. Все так. Земля — такой же треугольник, как и вода, но перечеркнутый у основания. Зеленый артефакт. Но мне, скорее всего, нужен воздух. Я посмотрела на камень, который менял цвет от голубого до бледно-желтого. И почему он мигает? Не может остановиться на каком-то одном цвете? Недовольно подумала я, глядя на треугольник, смотрящий вверх и перечеркнутый сверху. Решительно взяла артефакт воздуха и слегка нажала на него, тем самым активируя. Так как я не знала заклинаний магов воздуха, то просто попросила камень. «Пожалуйста, помоги. Мне нужно попасть на тот остров. Вернее, думаю, что нужно туда. Больше нет пути. Не обходить же это бескрайнее море. Довольно глупая затея. Конечно, понимаю, ты не Моисей, не обладаешь огромной силой, способной раздвинуть море на две части. Но как-то ты можешь мне помочь», — с надеждой добавила я. Какое-то время казалось, что ничего не происходит, море не сдавало свои позиции, но минута, другая, и я от удивления раскрыла рот. Прямо от кромки воды начал появляться воздушный коридор. Он был довольно широким и высоким, видимо, с учетом того, чтобы я могла спокойно пройти через него. «Спасибо, огромное спасибо!» Мысленно завопила я от восторга, прыгая на месте, как ребенок. А почувствовав легкий толчок в спину, довольно улыбнулась. «Уже иду!» Ветер опять играл со мной. Первые шаги по застывшей водной глади я делала с опаской, но потом успокоилась, поняв, что поверхность воздушного коридора устойчива и не собирается исчезать. Шла не быстро, но и немедленно. Лишь изредка смотрела под ноги, убеждаясь, что иду по ровной глади, словно по обычному полу. Какая красота меня окружала. Стаи мелких рыб под ногами, огромный скат над моей головой. Он будто не замечал меня, гордо проплывая мимо. Показалось удивительным, что воздушный коридор открылся именно под водой. Я шла, словно покоряя просторы моря. Казалось бы, было проще сделать водную гладь плотной и идти по поверхности. Но, наверное, так получилось бы слишком просто. Мне захотелось повторить магию Моисея, и артефакт откликнулся на это желание. Когда я увидела конец воздушного коридора, то даже расстроилась. Хотелось еще побродить по водным просторам, но я понимала, что магия артефакта не безгранична. Значит, пора выходить на сушу. Стоило выйти из морской пучины, как коридор за моей спиной пропал. Я услышала шум волн и почувствовала, как на кожу попало несколько прохладных брызг. Хотелось обернуться, поблагодарить бескрайнее море, что пропустило меня сквозь глубины. Но мир вокруг меня поплыл, и я очутилась в реальности. Испытание было пройдено. Где-то во дворце дракона. Поздним вечером того же дня в полутемной гостиной сидели пятеро мужчин. Один из них был одет в светлую рясу с голубыми вставками на рукавах и золотистым орнаментом на груди. Это говорило о его принадлежности к храмовникам Всевышней. Четыре остальных лорда были в форме служителей порядка. темно-синий китель и черные штаны с широкими синими полосами по бокам. За сегодняшний день мужчины опросили 10 участниц отбора, но пока не было ясности в инциденте, случившемся после третьего испытания. «Я поставил в этой комнате полог тишины. Можете говорить спокойно», — проговорил лорд Стивенс, сидевший в одном из кресел гостиной. «Нам с вами известны имена леди, но другим этого знать пока нельзя. Магия отбора не разрешает называть имена претенденток на титул принцессы. И лишь благодаря присутствию в наших рядах отца Иосифа нам дано позволение узнать их». Он посмотрел на храмовника главного храма Луинии. «Все с позволения Всевышней», — коротко ответил мужчина в рясе. «Итак, что мы имеем, господа?» — спросил присутствующих главный дознаватель. «Большая часть девушек говорит, что ничего не видели, лишь выпили предложенный после испытания отвар», — сообщил один из лордов. «Но мне показалось, что три девушки что-то скрывают. Нужно поговорить с ними еще раз». «Согласен», — кивнул менталист дознавателей. «Но я бы хотел повторно опросить пятерых леди. Не понравились мне их мысли по отношению к соперницам». «Предлагаю сверить имена девушек», — сказал лорд Стивенс. «Герцогиня Шелатия Бретион, баронесса Трилония Шлиот и виконесса Асалия Чизан. У меня вопросы к этим трем леди. Кого добавите вы?» «Графиня Лизания Ваурт и графиня Ивона Смик», тут же произнес менталист. «Но больше всего мне не понравилась леди Шелатия». «А я посмотрел испытания оговоренных тут леди», заметил святой отец. «Как раз третье испытание показало нам истинное лицо конкурсанток. Леди Шелатия лучше всех проявила себя в кричаще красном наряде. Такого ужасного богиня не потерпит. Фрейлин сравняла со служанками, она подрывает все нравственные устои Луинии. Жаль, что ее нельзя удалить с отбора раньше времени». «Но я не верю, что отравление организовала леди Шелатия», — удивил всех третий дознаватель. «Сейчас объясню, почему. Она слишком явно выставляет себя, кричит, сопротивляется правилам, и то, что она пострадала дважды, мне не нравится». «Может быть, подобное сделано специально, чтобы на нее не подумали?» «Возможно и так, но мне кажется, в случае с герцогиней Шелатией Бритион это просто недостаток воспитания», — продолжил третий служитель порядка. «Избаловал ее отец». «Вы правы, Витат. С таким характером эта дама способна натворить немало. Жаль, что на острове Дракона мы не в силах проследить за конкурсантками. Расследование стопорится из-за этого», — мрачно ответил лорд Стивенс. «Тут ничего не поделаешь, не все мы способны видеть. Магия отбора много скрывает. Но я уже просил у Евангелики разрешения на усиленный контроль над леди», — сообщил отец Иосиф. «Только ангелы ответили, что присматривают за всеми». «Тогда как они допустили покушение на участниц отбора?» — недоуменно поинтересовался главный дознаватель. «Да, баловство с цветом и прыщами еще можно простить, но то, что в одной бутылке было больше яда, графиня Кристина Кроуд могла умереть, это подтвердил доктор Финли. Только чудо спасло ее». «Леди Крис помогла восстановиться Всевышняя», — удивил присутствующий храмовник главного храма Луинии. «Эта девушка давно интересует богиню. У нее ведь магия света, я не ошибаюсь?» «Так и есть. Графиня Крис Кроуд — очень сильный маг света», — согласился святой отец. «Кстати, предлагаю и вам посмотреть пресловутое третье испытание. Там девушки как на ладони, видны их истинные чувства и мысли». «Хорошо, отец Иосиф, завтра же уделю этому времени», — произнес лорд Стивенс. «Гросимус, а что у нас с опросом слуг?» — обратился он к одному из дознавателей. «Они видели лишь тень, но не самого человека», — ответил тот. «Судя по всему, тень появилась недавно. Раньше ее не замечали, но уже на протяжении пары дней в разных местах странное полупрозрачное существо видели несколько человек с магическим даром. Хочу завтра попросить мэтра Гелиуса определить направленность их магии». «Почему же они сразу не сказали об этом?» — воскликнул другой служитель порядка. «А они сообщили о том, что видели, только управляющая решила, что они придумывают, и ничего никому не сказала», — удивил всех Гросимус. «Я бы посмотрел на ее мысли», — сказал менталист. «Завтра у вас будет такая возможность, мэтр Витидат. Пока миссис Натионе находится под стражей, такие промахи прощать не следует», — сухо завершил дознаватель. «Что же, это хоть что-то», — немного расслабился лорд Стивенс. «Тень. Кто же это решил пошалить на острове дракона?» — размышлял он. «Не нравится мне то, что приходит на ум. Ох, как не нравится».